«Вот ты где!» — раздался громовой голос той, о ком Ада уже забыла и думать. Ларисы Георгиевны. Писательница Водопьянова, схватив ее за локоть, заявила. «Так, расскажи мне, что происходит. Миша сам не свой, все меня бросили. Кто-то помер?» Ада лихорадочно перерывала подушки дивана, надеясь, что сумочка завалилась за них, но убедилась, что та исчезла. Но она оставляла ее лежать тут, она в этом не сомневалась. Пиджачок был на месте, черные лодочки тоже, а вот сумочка Лоретты бесследно исчезла. Однако она не была в руках убийц, которые также вели за ней охоту. Зато сбоку от дивана она обнаружила кем-то брошенные изящные лабутены. Размер был ее, и Ада, недолго думая, натянула их. Положим, она могла разгуливать босиком по крыше, где проходил эксклюзивный прием в честь великой писательницы. Создательницы саги о девочке-волшебнице, теперь, впрочем, завершившейся по причине смерти этой самой писательницы, вернее, ее убийства, которое, похоже, все считают то ли несчастным случаем, то ли суицидом. Но ведь не будет же Ада, подобно мужчине в самом расцвете сил Карлсону, жить на крыше вечно. А вряд ли имело смысл напяливать на себя черные лодочки и, в особенности, светлый пиджачок, так хорошо знакомая сообщнице убийцы Лоретты. «Ты меня слышишь?» — повторила писательница Водопьянова. «Что здесь происходит?» Обернувшись к ней, Ада рассеянно произнесла. «Кажется, Лоретта умерла». «Ну, не кажется, а вполне себе точно, и не умерла, а была убита. Хотя, если кого-то убивают, то он обычно умирает. Ведь так?» «Наверное, да». Лариса Георгиевна, подсокав языком, совсем даже не трагическим, а каким-то удовлетворенным тоном, произнесла. «Бедняжка! А ведь такая ужасно успешная, да неприличие богатая, умопомрачительно юная. А взяла и умерла. А вот такая старая развалина, как я, все еще продолжает скрипеть. И даже с учетом того, что у меня нет ее миллиарда. А ведь она, правда, на книгах своих миллиард заработала?» «Ну, на книгах и голливудских экранизациях, с которых имела определенный процент. Но Лорочке голливудские экранизации ее опусов явно не грозили». «Даже, говорят, поболее», — присоединилась к их разговору вдруг невесть, откуда взявшаяся Софья Скорпионова. «И собственный замок в Шотландии, и палаццо в Венеции, и квартира в Нью-Йорке, причем явно не двушка с совмещенным санузлом, как некогда у тебя в Выхино, Лорочка». Впрочем, тон ее на этот раз был не задиристый, а скорее снисходительный. «Так тебя не выкинули отсюда», — ответила столь же добродушно писательница Водопьянова, и Скорпионова пояснила. «А я на свою рабочую метлу села и обратно прилетела». Писательницы расхохотались и принялись со смакованием перечислять недвижимость, обладательницей которой якобы, или вернее всего, даже на самом деле, была Лоретта ди Сан-Марко. Благо, что обнаружить этот перечень в интернете было проще пареной репы. Мельком взглянув на двух марк-графинюшек тривиальной литературы, Ада поняла. Их объединило чувство зависти и торжества по отношению к успешной и несоизмеримо более богатой, но теперь такой мертвой зарубежной коллеге по цеху. А и Лорочка, и Совка были, подобно вождю мировой революции, живее всех живых. И, попивая коктейли, которые теперь никого не интересовали, перемалывали косточки той, которая, упав с крыши самого крутого отеля российской столицы, в дополнительных травмах, пусть и словесных, уж точно не нуждалась. Не упав, а будучи сброшенной, пусть уже и мертвой, вероятно, для того, чтобы завуалировать убийство. Так и есть ведьмы, сущие ведьмы. Как и те две, другие помоложе, которые убили Лоретту, а затем сбросили ее с крыши. И это в самый разгар вечеринки, на которой присутствовали десятки гостей и множество секьюрити. И ведь удалось. Они что, тоже ведьмы? Сумочки нигде не было, и Ада отчаялась. Наверняка кто-то прихватил ее, как она чужие лабутены. Ну как ей в этой вакханалии, царящей на крыше самого крутого столичного отеля, найти того, кто увел сумочку Лоретты? Ту самую, из-за которой литературной миллиардерше пришлось умереть на полу дамской комнаты. Что же в этой сумочке такого ценного? Уж точно не копеечная ручка для автографов. Но если не ручка, то что тогда? Ада отчего-то чувствовала, что непременно хочет узнать это. Непременно. Раз уж Лоретте пришлось ради этого умереть, а умирать она явно не собиралась, как, впрочем, и отдавать свою вещь. Но где же эта сумочка? В тот самый момент, когда Ада в очередной раз задала себе этот вопрос, девушка увидела молодого официанта, меланхолично собиравшего оставленные тут и там грязные бокалы. Под мышкой он держал сумочку Лоретты. Метнувшись к нему, от волнений последних минут хмель окончательно выветрился, Ада возбужденно заявила: «О, а я ее обыскалась! Спасибо вам, что нашли ее!» И указала на сумочку Лоретты. Официант протянул ей сумочку, и Ада, горячо его поблагодарив и ужасно сожалея, что не может дать ему чаевых, не вытаскивать же из кошелька Лоретты, вернулась к двум папессам тривиальной литературы. Те продолжали сплетничать, вдруг из неистовых соперниц превратившись в задушевных подруг. Слушать, как они поливают грязью покойную Лоретту, якобы превознося ее литературные заслуги, было выше сил Ады, и она ужасно обрадовалась, когда к ним присоединился крайне озабоченный, резко постаревший главный ктулхушник, издатель Миша. «Так чего она с крыши-то сиганула?» — быстро спросила писательница Скорпионова, и издатель пожал плечами. «Кто его знает? Вы, писательский народец, очень неуравновешенный и сумасбродный. Но, конечно, могла бы и повременить, и гикнуться со стен своего шотландского замка в озеро, а не прыгать на асфальт с крыши во время приема в свою честь, мной организованного». Совка хохотнула. «Но не факт, что, прыгнув со стен шотландского замка в воды озера, она бы умерла. А ей явно хотелось. Записки не оставила?» Издатель Миша несколько раздраженно ответил: «Если я оставила, то не здесь. Просто удалилась, спросив, где тут дамская комната, и с концами». «Ну да. Она отправилась в дамскую комнату, не ведая, что там ее настигнет смерть в лице двух ушлых особ, которые, как обеспокоенно заметила Ада, продолжали шастать по стремительно пустеющей крыше в поисках сумочки Лоретты. Той самой, которую она, снова сидя на диване, прятала за спину». «А это точно самоубийство?» — спросила она тихо, и все воззрились на нее с изрядной долей сострадания. «Нет, деточка, она решила прогуляться по карнизу на высоте 37-го этажа. Такая у нее была писательская привычка. Свежим ветерком и карканьем ворон, знаете ли, ей вдохновение навевало, ну и упала случайно вниз», — заявила со смешком писательница Скорпионова. «Лорочка, почему у тебя в услужении такой тупой персонал?» «Сама не знаю», — ответила та на полном серьезе. «Другого ктулхушники и не держат». «Прогулка, как в стивенкинговском карнизе?» Ада, проигнорировав очередную колкость, продолжила: «Нет, я не имею в виду возможность несчастного случая, который, думаю, полностью исключен. Но если это не суицид, то, быть может, убийство?» Издатель Миша уставился на нее. «Кто-то скинул Лоретту с крыши? Ну, знаете ли, зачем кому-то скидывать человека с крыши? Например, чтобы завладеть его сумочкой, той самой, которая находилась у Ады за спиной». Внезапно девушке показалось, что в сумочке что-то шевельнулось. Она даже подпрыгнула, Надо же, как фантазия разбушевалась. «Да и скинуть человека с крыши крайне сложно», — заявила совка. А Лорочка волшебным голосом пропела. «А ты что, судишь по собственному опыту?» Писательницы опять начали грызться, впрочем, в полсилы, вероятно, чтобы не терять хватку, а издатель Миша сказал. «Ну нет, это сюжетная канва для романа Лорочки. Но, увы, наша миллиардерша Лоретта покончила с собой, причем в весьма неподходящем месте и в крайне неподходящее время». «Ну да». Прыгня она с крыши на час позже из соседнего отеля, все было бы в полном порядке. Но в этом-то и суть, что она не прыгнула, а была сброшена уже мертвой. Интересно, при вскрытии судмедэксперты это установят? Она ведь умерла за считанные минуты до того, как ее тело приземлилось на асфальт. И, вероятно, после падения с 37-го этажа предстала перед экспертами не в самом презентабельном виде. Заметив, как убийца ее подручная уже весьма беззастенчиво и, главное, абсолютно не привлекая ничего внимания, прочесывают пустые диваны, расставленные по крыше, Ада спросила. «А вы знаете этих дам?» Миша, присмотревшись, рассеянно произнес. «Ах, они из одного концептуального мелкого издательства, что-то с мистикой. Уж так из кожи лезли, чтобы оказаться приглашенными на прием». И тут такое. Ага, из кожи лезли. Конечно, хотели иметь возможность обокрасть Лоретту. Причем не только обокрасть, но и убить. Ада помнила слова убийцы о том, что Лоретта должна умереть. Но почему, собственно, должна? «А что за издательство?» — спросила Ада. Но главный ктулхушник так и не дал ей ответ, потому что к ним подошел менеджер отеля, пожелавший побеседовать с ним. Тем временем дамы из мелкого концептуального издательства «Что-то с мистикой» приблизились к их дивану, и Ада похолодела. Пиджачок и черные лодочки, хоть и лежали теперь сбоку, однако были неплохо видны. «Вам чего?» — спросила парочку писательница Скорпионова, и сообщница убийцы пропела. «Сумочку я свою ищу, такая крошечная, изящная». Та самая, которая находилась у Ады за спиной. Девушка еще сильнее вжалась в подушки дивана и вдруг поняла, что ей не померещилось. Внутри сумочки что-то шевелилось. Ситуация была ужасная. Но не сдвинуться с места, не сунуть сумочку куда-то в другое место она, на глазах у убийцы ее сообщницы, не могла. «Ну, ищите на здоровье, только не здесь», — продолжила писательница Скорпионова и помахала ковбойской шляпой, обнажая свою практически стриженную под ноль голову. «Я что, похожа на тех, кто ходит с сумочкой?» И, ткнув узловатым пальцем с желтым никотиновым ногтем в писательницу Водопьянову, продолжила. «Вот это ходит. Но ее сумки больше похожи на продуктовые авоськи времен генсека Черненко». Обе работницы мелкого концептуального издательства «Что-то с мистикой», а по совместительству убийца ее подручная, уставились на Аду. А та, собрав всю силу воли в кулак, произнесла. «Извините, но ничем помочь не могу. Хотя могла бы, если бы вручила им сумочку Лоретты, которая находилась у нее за спиной. Сумочку, в которой что-то копошилось, отчего девушку прошиб холодный пот». Издательши-убийцы двинулись дальше, а Ада резко отодвинулась в сторону, потому что не могла касаться спиной сумочки, в которой было что-то живое. Но не носила же Лоретта с собой любимого хомяка или чего доброго, подаренного ей в честь первого заработанного литературным трудом миллиарда паука-птицееда. А что, если носила? Ада положила руку на сумочку, пытаясь осторожно ее прощупать. Нет, ничего там не шевелилось и не копошилось. Все это ей померещилось. Или нет? Проще всего было заглянуть в сумочку. Но с учетом шастающих неподалеку убийц, за этой сумочкой охотящихся, это было бы крайне неразумно. Крайне. Все это нервы. И Ада вдруг успокоилась. Нет, сумасшедшей особой покойная Лоретта явно не была. И уж точно не таскала с собой в сумочке живое существо, любимого хомяка, паука-птицееда или карликового пуделя. Да такой бы элементарно и не поместился бы в сумочке. «Мне пора к моим кошечкам», — заявила вдруг зевая писательница Водопьянова. «Ада, организуй транспорт». Хоть мысли ее были заняты совершенно иным, Ада поняла, что Лариса Георгиевна совершенно права. Настало время покидать прием. Тем более, что та, в честь которой он был организован, в разбитом состоянии покоилась на асфальте 37 этажами ниже. Только сейчас Ада, у которой голова от событий последних минут шла не то что кругом, а прямоугольной трапецией, обратила, наконец, внимание на массу пропущенных звонков на своем мобильном от разнообразных работников Ктулху и ни одного от Стасика. Встряхнувшись, Ада, все еще сидя на диване и прикрывая сумочку Лоретты подушкой, быстро созвонилась с шофером. Писательница Водопьянова расщедрилась. «Мы и Софочку до дома подбросим». Обитала Софочка, как выяснилось, в собственных хоромах на Крымском валу, а им потом предстояло еще за город пилить в подмосковное шале Лорочки. Но делать было нечего. У Ады оставалась только одна проблема. Как вынести с крыши сумочку Лоретты? Если бы не сотрудницы мелкого концептуального издательства «Что-то с мистикой», а по совместительству «Убийца» и ее подручная, то Ада прихватила бы ее, особо не таясь. Но эти особые, так ничего, конечно же, и не обнаружив, застыли около лифта, подвергая всех тех, кто направлялся к лифту, усиленному боди-контролю. Заметив поднос с разными крошечными вкусностями, Ада произнесла: «Лариса Георгиевна, зачем вот добру пропадать? Думаю, вашим кошечкам очень понравится. Ведь так?» Писательница Скорпионова, подхватив что-то эфемерное на деревянной шпажке, отправила это в рот и заявила: «Да и не только кошечкам, но и людям. Я бы тоже не отказалась прихватить. Все равно Ктулху все оплатила. Так чего официанты домой еду потащат? Лучше я сама слопаю». Водопьянова немедленно одобрила идею, и Ада, поймав одного из официантов, велела ему упаковать им с собой содержимое двух подносов, что он безропотно и исполнил, наверняка в душе проклиная богатых сумасбродок. Между двух солидных свертков плотной узорчатой бумаги, полных вкуснющих деликатесов и для кошечек, и для писательницы Скорпионовой, Ада сунула сумочку Лоретты и с сильно бьющимся сердцем прошествовала с этим добром мимо убийцы и ее подручной к лифту. Те, бросив на нее мимолетный взгляд, продолжили о чем-то секретничать, и Ада подумала: «Ведьмы? Сущие ведьмы?» Да, если кто и был ведьмами, так эти двое. И пусть они молодые, весьма даже симпатичные, без крючковатых носов с бородавками, загнутых подбородков, горбов, остроконечных шляп и метел, с крутыми смартфонами и на каблуках. Все равно ведьмы.